396. Близость учителя дает возможность исчерпывающе и аналитически понять каждое значительное встречное явление. Рука учителя на плече, и используется все, могущее хоть сколько-нибудь расширить кругозор понимания жизни. Хорошо идти через жизнь вместе с учителем жизни. Посмотрите, как плодоносен, хотя и тяжек наш путь вместе. Тяжесть останется позади и забудется во времени, а ценность опыта останется с духом навсегда. Потому уроком жизни порадуемся мудро. Мудро учитель ведет, идущий со мною. Осознаете ли значение ведущей руки?